Глава 87. Вербовка выживших. Те жители, которые заметили въехавшие в деревню грузовики с оружием и разглядевшие там множество оружия, начали распространять новости об этом. «Ты видел это? Командир Юэ нашел оружие! Целый грузовик оружием!» – говорил один. «В самом деле? Много оружия? Серьезно?» – недоверчиво переспрашивал другой. «Как это может быть неправдой? Я видел это собственными глазами!» – отвечал первый. «Может быть, они будут набирать новых людей?» С надеждой проговорил второй. С этими словами, посмотрев друг на друга, они заспешили на главную площадь. Если где им можно было получить работу или задание, так это только там. Вскоре после этого на площадь пришел Дагоу Цзы в сопровождении двух бойцов. Установив здесь стойку, он оглядел собравшихся выживших, наслаждаясь их повышенным вниманием, и прокричал. «Добровольцы есть? Найми меня! Найми меня! Я могу сделать хоть что!» «Найми меня! Дай мне оружие! Я готов заняться поиском припасов!» Услышав выкрик Дагоу Цзы, собравшиеся люди сразу стали перекрикивать друг друга, желая обратить на себя внимание. Они хотят жить, они хотят есть. Эти люди уже очень давно голодают, поэтому были уже готовы на все. Дагоу Цзы знал, что в прошлом мире многие из этих людей были сотрудниками больших корпораций, элитой. И тогда он не мог сравнивать их с собой, простым жителем деревни. «Выстроиться в линию! В очередь по одному!» Нахмурившись на беспорядок, прокричал он. «Здесь запишите свое имя, возраст, профессию и другие свои умения. Тех, кто будет лезть без очереди, принимать не будем!» Собравшиеся на площади люди, выстроившись в очередь, начали сознательно вписывать свои данные, как того и потребовал Дагоу Цзы. В результате этой переписи Юй Джун смог легко набрать 60 человек, назначив их на различные работы. Даже если бы он захотел набрать еще 100 человек, это также не вызвало бы проблем. Имея в своем распоряжении достаточно еды, он мог спокойно выбрать любого из жителей деревни Джангуан. Из этих 60 человек, 50 были мужчины, зачисленные в боевые группы, а оставшиеся 10 были женщинами, назначенные помогать Го Юй и ее заместителю Ли Манни. Эту девушку Юэ сам назначил помощником для Го Юй, потому как Ли Манни состояла в студенческом совете университета и имела опыт организационной работы. Пройдя через унижение, она уже начала осознавать, что нужно стать полезной, упорно трудясь, чтобы от тебя больше не отказывались. Вернувшись в свой особняк, Юэ встретил здесь ожидавшего его парня, примерно 27-28 лет, имевшего тело средней комплекции и лицо желтоватого цвета. «Как тебя зовут?» Юэ посмотрел на него. «Командир Юэ, меня зовут Чен Далэй. В прошлом я был автомехаником». Несколько нервно отвечал парень, глядя на Юэ Джуна. Бывший босс деревни Тигр мог убить, если ему сказать что-то против, поэтому и перед новым главой деревни он не осмеливался быть безрассудным. «Какие машины можешь ремонтировать? Можешь ли следить за большими грузовиками?» расспрашивал Юэ. Этого молодого парня нашла Го Юй, когда он сказал ей, что нужен механик грузовиков. В отличие от слесарей широкого профиля, здесь сложно было найти человека узкого направления. «Я могу отремонтировать камеры, джипы, БМВ, Фольксвагены...» Начал парень перечислять марки автомобилей. «Думаю, что также справлюсь с грузовиками. Сейчас я могу провести только первичный ремонт, но не смогу решить какую-то сложную проблему, потому что у меня нет подходящих инструментов и запчастей». Осторожно закончил он. «Понятно». Затем Юэ задумался и через какое-то время продолжил. «А если я дам тебе чертежи, схемы и необходимые детали, ты сможешь собрать пушку?» «Нет!» Потрясенно покачал головой Чен Далэй. «Я никогда раньше не собирал подобного! Я даже не знаю, как можно сделать такое!» «Ха-ха!» Усмехнулся Юэ. «Понимаю. Тем не менее, ты квалифицированный механик. Поэтому сейчас ты будешь включен в состав внешнего персонала. После того, как я найду для тебя инструменты, чтобы ты смог ремонтировать автомобили, и ты докажешь свою состоятельность, я переведу тебя в предварительные члены команды. Если и дальше все пойдет хорошо, то перейдешь в официальную команду». Рассказал он о перспективах. «Сейчас можешь идти. В кратчайшие сроки составь план модификации грузовиков Донгфэнг и представь его мне». После того, как механик ушел, Юэ расположился на диване и закрыл глаза. Пока он занимался организационными вопросами, группы Цзэцинь и Чьяна занимались поиском припасов за пределами деревни. Если они не повстречают зомби С2, то у них будет достаточно сил разбираться с небольшими группами обычных зомби. Группы Ван Шуана, Сяо Мина и Лю Яня отвечали за безопасность деревни, а также проходили стрелковую подготовку. Эти три группы не имели достаточных сил для борьбы с зомби из-за их ужасной стрельбы, так что их пришлось отправить тренироваться. Развалившись на диване, он подумал о своей самой большой головной боли. Еда. У нас недостаточно еды. В деревне действительно не хватает продовольствия. Если семена, которые жители еще посеяли при тигре, не прорастут, то со временем есть будет совсем нечего. Вот Юэ и ломает голову над проблемами нехватки еды для своих подчиненных. А ведь кроме них есть и остальные жители, для которых они ежедневно готовят кашу. Неожиданно в это время его настиг приятный женский аромат. И вместе с этим пара маленьких и нежных рук, легших ему на плечи, начали делать массаж. «Мастер, что вас беспокоит? Вы можете поделиться со мной?» Услышал ее приятный и нежный голос молоденькой Го Юй. «Высказать свои проблемы другому – лучший способ уменьшить стресс. Если вы хотите, то позвольте мне выслушать, что беспокоит вас». Юэ открыл глаза и увидел над собой красивое и юное лицо Го Юй, которая стояла за ним и делала массаж. Взяв ее маленькие ручки в свои ладони, он потянул их на свою грудь, заставляя ее нагнуться и обнять его. Вдыхая ее аромат и наслаждаясь объятиями, Юэ несколько расслабился. Эта милая Лолита, подаренная ему тигром, в дополнение к своему потрясающему внешнему виду, была умной и послушной, отчего она ему еще больше понравилась. Еда. Нехватка еды. Закрыв глаза в наслаждении, медленно заговорил Юэ. Посаженные семена еще не проросли. Если мы не найдем постоянных источников продовольствия, то сегодняшних запасов, даже с учетом постоянного поиска, хватит примерно на год для всех жителей деревни. Быть лидером деревни непросто, а компетентным еще сложнее. От размышления о своем будущем и будущем сотни жителей деревни у Юэ разболелась голова. «Мастер, пока посаженные семена не проросли, может быть, мы займемся рыбалкой? Насколько я знаю, за деревней Джангуан протекает река, впадающая в озеро Лэйдиан. Если у нас получится ловить рыбу, не снизит ли это давление, возникающее из-за нехватки еды?» Продолжила Го Юэ.